Глава 22. Уве и говорящий гараж. Уве с кошаком, прижухшие, сидят в Саабе, который стоит на грузовой эстакаде, недалеко от входа в больницу. «Кончай смотреть на меня так, будто это я виноват», — говорит Уве кошаку. Кошак смотрит в ответ. Он не сердится, скорее расстроен. Уве уныло таращится в окошко. Что ж, он в таких же расстроенных чувствах. Никто ведь и не собирался, снова здорово, торчать перед этой больницей. Чтобы им пусто было этим больницам, в третий раз за неделю притащились сюда, леший их забодай. Разве у него был выбор? Нет. Со всей честностью, Уве признает, что торчат они тут из-за самого подлого шантажа. С самого утра день пошел сикось-накось. А началось все с ежедневного обхода, когда Уве с кошаком вдруг обнаружили, что кто-то своротил табличку, запрещающую проезд по территории. Поколупав столб ногтем, Уве обнаружил следы белого лака, после чего выдал семиэтажную тираду, так что даже кот слегка растерялся. На дорожке перед домом Аниты и Руны Уве обнаружил окурки и так взбеленился, что пошел обходить окрестности по второму разу, лишь бы прийти в себя. А когда воротился, кошак поджидал его в снегу и смотрел с укором. «Я-то тут при чем?» — промямлил Уве и пошел в сарай. Вынес лопату, вышел на дорожку между домами. Постоял. Синяя куртка вздымалась, опускалась в торе его дыханию. Он глядел на дом Аниты и Руны, и челюсти сводило так, что аж зубы скрежетали. «Не моя вина, что старый хрыч так сдал», — сказал он уже чуть уверенней. Судя по взгляду, кошак не нашел его довод достаточно убедительным. Тогда Уве наставил на него лопату. «Думаешь, я с властями прежде не бодался? Думаешь, эти бюрократы так сразу и пекут Руны? Хрена лысого! Разведут свою канитель с волокитой. Кассации да апелляции, суды да пересуды. Вот так-то, брат. Ты думаешь, они вот так прям сразу, а уйдут месяцы, годы? А я? Ты думаешь, буду сидеть сложа руки только потому, что этого хрыча Альцгеймер хватил?» Кошак не ответил. «Что, непонятно говорю? Понимаешь ты или нет?» — вспылил Уве и отвернулся. Он чистил снег, затылком чувствуя кошачий взгляд. Вот. Впрочем, по чести сказать, это не та причина, по которой Уве с котом оказались теперь в Саабе у больницы. Настоящая причина имела прямую связь с тем обстоятельством, что Уве отправился чистить дорожку. Ведь именно в этот момент возле его дома нарисовалась та самая журналистка в аляске лягушачьего цвета не по росту. «Уве?» — спросила она, как будто волнуясь, что после давешней встречи он успел сменить имя. Уве продолжал кидать снег, ни единым мускулом не выдав, что заметил постороннее присутствие. «Я хочу задать вам несколько вопросов», — завела была речь она. «Хотеть не потеть, не вредно», — огрызнулся Уве и заработал лопатой с такой силой, что не поймешь. Не то он чистит дорожку, не то роет яму. «Но я просто ха...» — сказала была журналистка, но осеклась. Уве, заведя в дом кошака, хлопнул дверью у нее перед носом. Присев на корточки в прихожей, Уве с кошаком ждали, когда же она свалит. Но она и не думала уходить. Забарабанила дверь с криками: «Но ведь вы же герой! Вы психованная баба!» — заметил Уве коту. Кот не спорил. Журналистка не только не унялась, а колотила в дверь все настойчивей, кричала все громче, так что Уве, уже не зная, куда деться, выскочил на крыльцо и приставил палец к губам. «Тсс! Даром, что тут не библиотека!» Тетка заулыбалась, чем-то помахала ему. Уве принял эту штуковину за какой-то диковинный фотоаппарат или что-то в этом роде. В эти нынешние времена, черт их раздери, уже не разберешь, что фотоаппарат, а что нет. Она попыталась войти, лучше бы не пыталась. Уве выставил вперед здоровенную пятерню, перегородив тетке дорогу, и машинально выпихнул за порог. Она чуть не полетела головой в сугроб. «Спасибо, не нужно», — сказал Уве. Кое-как удержав равновесие, она снова помахала ему фотоаппаратом, снова радостно заголосила. Уве не слушал. Волком глянул на фотоаппарат, как на дуло ружья, и решил бежать. урезонивать эту психическую бестолку, это яснее ясного. Ова с Кошаком вышли, заперли дверь и быстрей-быстрей кинулись к гаражам. Журналистка за ними. Ну так вот, по правде говоря, это еще не причина, по которой Уве очутился перед больницей. Четверть часа погодя, когда Парване подошла к дому Уве вместе со своей младшенькой и постучалась в дверь, никто не открыл. Но тут со стороны стоянки до нее донеслись голоса. И вот это уже впрямую подводит нас к причине, по которой Уве оказался перед больницей. Подойдя к углу стоянки, Парване с дочкой увидели Уве. Приунывший, стоял он перед запертым гаражом, сунув руки в карманы. У его ног с виноватым видом сидел Кошак. «Что делаешь?» — спросила Парване. «Да так, ничего», — ответил Уве. Сам опустил глаза в асфальт. Кошак тоже. Из гаража раздался стук. «Что это?» Парване недоуменно посмотрела на гараж. Судя по его виду, Уве как раз обнаружил какой-то особенный узор на асфальте у себя под ногами. Кот же будто задумался, не свистнуть ли в два пальца, прежде чем дать стрекача. Из гаража снова стук. «Эй!» — зычно крикнула Парване гаражу. «Эй!» — отозвались гаражные ворота. У Парване округлились глаза. «Господи боже, ты что, кого-то закрыл в гараже, Уве?» — взревела она, хватая Уве за плечо. Уве не ответил. Парване дернула его, как пальму, с которой надо стрясти кокосы. «Уве, ну хорошо, хорошо. Но, блин, я же не нарочно, в конце концов», — смущенно забормотал Уве, высвободив плечо. Парване только головой покачала. «Не нарочно». «Да, не нарочно», — отрезал Уве, давая понять, что обсуждение закрыто. Однако Парване явно ждала дальнейших объяснений. Тогда Уве, почесав макушку, вздохнул. «Она, это, из этих, журналистка». «Да я вообще не думал ее запирать, ёшкин кот. Сами с Кошаком думали закрыться. Она за нами, да за нами. Ну и вот как-то само собой и вышло». Парване начала массировать виски. «Ох, мочи моей нет! Ай-яй-яй!» — погрозила Уве пальчиком младшенькая. «Эй, кто-нибудь!» — прогремели гаражные ворота. «Тут нет никого!» — фыркнул Уве. «Но я же слышу, что есть!» — возразили ворота. Уве тяжко вздохнул и беспомощно глянул на Парване, будто разводя руками. «Нет, ты погляди, что за петрушка! Уже ворота научились разговаривать!» Парване, нетерпеливо отмахнувшись от него, подскочила, наклонилась и осторожно постучалась в ворота, словно собралась перестукиваться азбукой Морзе. Но вместо этого кашлянув спросила: «А зачем вам говорить с Уве?» — используя более привычные средства коммуникации. «Затем, что он настоящий герой». «Он кто?» «Ах да, простите. Короче, меня зовут Лена. Я из местной газеты. Хочу взять интер...» Парване в ужасе уставилась на Уве. «Ты герой?» «Да ерунда какая-то», — отнекивается Уве. «Он спас мужчину, который упал на рельсы», — восклицают ворота. «А вы не ошиблись часом? Может, это был другой Уве?» — уточняет Парване. Уве обижается. «Интересное дело. Что ж, получается, героем может быть кто угодно, только не я?» — ворчит он. Парване испытующе сощурилась. Дочка тем временем принялась гоняться за огрызком кошачьего хвоста с воплями: «Кися! Кися!» Кися, не особо польщенная таким вниманием, пыталась спрятаться между ног Уве. «Выкладывай, как было дело, Уве», — вкрадчиво проговорила Парване, отойдя на пару шагов от ворот. Под ногами у Уве трехлетка охотилась на кота. Сам он не знал, куда девать руки. «Да ну!» — упал один ротозей на рельсы. «Ну, вытянул его. Было почем говорить», — промямлил он. Парване с трудом удержалась от смеха. «И ничего смешного», — скуксился Уве. «Прости», — извинилась Парване. Ворота провыли что-то вроде: «Эй, вы еще тут?» «Нет», — рявкнул на них Уве. «Но с чего вы так разозлились?» — поинтересовались ворота. Уве уже начал сомневаться. Наклонился к Парване. «Слушай, как бы мне ее спровадить?» — сказал он и выразительно посмотрел на нее. Не зная Парване соседа, она приняла бы этот взгляд за выражение мольбы. «Не хочу оставлять Саап наедине с этой», — прошептал он серьезно. Парване кивнула, показывая, мол, да, беда. Увы, чтобы не выпустить из-под контроля ситуацию вокруг своих башмаков, утомленно выставил кулак между трехлеткой и кошаком. «Баста, перемирие!» Девочка потянулась обнять кота. Кот вел себя как свидетель, явившийся в полицейский участок на опознание опасной преступницы. Увы, подхватил преступницу на руки, та прыснула со смеху. «А вы-то чего сюда шли?» — строго спросил Увы Праване, протягивая ей дрыгающуюся хохотушку, точно мешок с картошкой. «Да на автобус собрались в больницу Патрика и Ими выписывать», — ответила соседка. И заметила, как при слове «автобус» Увы беспокойно заходили желваки. «Мы...» — продолжила было Парване, но вдруг задумалась. Глянула на ворота, на Увы. «Говорите громче, ничего не слышно», — прогремели ворота. Увы поспешно отступил от них еще на два шага. Парване хитро улыбнулась, словно только что решила кроссворд. «Значит так, Увы, давай вот что. Ты подбросишь нас до больницы, а я помогу тебе избавиться от журналистки. Идет?» Увы встрепенулся. Энтузиазма ни малейшего. Еще не хватало. Он совсем не собирался снова тащиться в эту больницу. Парване развела руками. «Но в таком случае я могу рассказать журналистке мои истории о тебе, Увы», — пригрозила она и повела бровью. «Истории? Что за истории?» — закричали ворота и бешено застучали. Увы недовольно скривился. «Это же шантаж», — сказал он Парване. Парване довольно кивнула. «Увы, побей Кёуна», — сказала трехлеточка и энергично закивала коту, наверное, почувствовав, что нескрываемая неприязнь Увы к медицинским учреждениям нуждается в расшифровке для тех, кто не наблюдал его очи в прошлый раз. Впрочем, кошак, судя по всему, не въехал, ведь если тот клоун был таким же назойливым, как эта трехлетняя ягоза, то, может, кот и одобрил бы действие Увы. «Меня шантажировать бесполезно», — решительно отрезал Увы и ткнул в Парване пальцем, давая понять, разговор окончен. И вот это как раз и есть главная причина, по которой Увы нынче оказался перед больницей. Кошак считает, что Увы предал лично его, усадив на заднее сиденье вместе с трехлетним чудовищем, которое теребило его всю дорогу до больницы. Увы поправляет газетку, разложенную на сиденьях. Он чувствует, что Парване смухлевала. Ладно, когда она предлагала избавиться от журналистки, он сам еще не очень отчетливо представлял, как это будет, и, конечно, не требовал, чтобы она превратила журналистку в облако сизого дыма или, грохнув лопатой, закопала где-нибудь в пустыне. А Парване что? Всего-то и сделала, что отперла ворота, выпустила журналистку, досунула ей визитку со словами: «Позвони мне, я сама расскажу тебе про Увы». Это называется избавиться? Нет уж, извините. Так в жизни ни от кого не избавишься, полагает Увы. Но теперь уж поздно. Теперь он в третий раз, меньше чем за неделю, торчит перед этой треклятой больницей, будь она неладна. Шантаж? Вот и весь сказ. А еще кошак этот поглядывает сукаризной. Точь-в-точь, как когда-то Соня. Ты не заберет никто руны, говорю тебе. Им бы только грозиться. А до дела дойдет, так еще лет 10 с ним проволандуются, уверяет Увы кота. А может, заодно и Соню, а заодно и себя самого? Кто знает. И хватит себя жалеть. Да не возьми я тебя. Жил бы ты сейчас с младшенькой. Она в тебе в раз хвоста-то накрутила. Небось, и огрызка бы твоего не осталось. Умешком-то своим пораскинь, хмыкает он коту, пытаясь уйти от неприятной темы. Отвернувшись от Увы, кошак сворачивается калачиком и засыпает, в знак протеста. Увы продолжает пялиться в окошко. Нет у девчонки никакой аллергии, это яснее ясного. И тут Парване схитрила, чтобы всучить ему кошака. Ишь, блин, нашла маразматика.